28. Запись о призраке номер 4. Я никак не мог избавиться от Стива. На днях мы с родителями ходили в парк. Я взял игрушку с собой и случайно оставил его за скамейкой в парке. Когда мы вернулись домой, Стив уже был в моей комнате. Он ждал меня у двери. Он как будто говорил: «Да, я вернулся. Удивлен?» Это было очень страшно. Так как я не мог от него избавиться, начал за ним наблюдать. В течение дня он вел себя как обычная игрушка. Но ночью, или когда он думает, что за ним никто не наблюдает, он встает и начинает вытворять всякое с вещами в доме. По всему дому я находил все больше и больше плюшевой проволоки. Она была в форме этого странного символа. Думаю, он что-то замышляет, но не знаю, что именно. Буду наблюдать за ним дальше. Погоди, я кое-что вспомнил. Недавно играл в Майнкрафт и нашел Херобрина. Сначала подумал, что он какой-то страшный, особенно учитывая все, что я о нем знал. Но он оказался хорошим парнем на какое-то время. Мы все время общались в игровом чате. Иногда он спрашивал меня, каково это — быть человеком. Ему постоянно было интересно узнать о реальном мире. Я никогда не придавал этому особого значения. Думал, что это часть игрового мира, какая-то пасхалка. Оказывается, я очень ошибался. Я рассказал своему другу Мэтту о беседах с Херобрином, но он мне не поверил. Он сказал, что Херобрина не существует в Майнкрафте. Я пытался показать его на своем телефоне, но Херобрин так и не появился, когда я показывал Мэтту. Я был очень расстроен. Как бы то ни было, я написал об этом, потому что однажды Херобрин расставил деревянные блоки перед домом в виде символа. Он велел мне нарисовать этот символ на стенах моей спальни. Этот символ игрушечный Стив оставлял по всему дому. Сначала я не заметил, что они одинаковые, потому что в Майнкрафте он был из блоков. Было трудно понять, что это. Но чем больше я думал, тем больше понимал, что это один и тот же символ. Короче говоря, я сказал Херобрину, что мои родители расстроятся, если я буду рисовать на стенах. Именно тогда все изменилось. Херобрин так разозлился, что начал разрушать мой дом в Майнкрафте с помощью динамита. А еще он убил всех моих животных. Я был так расстроен, что решил покинуть дом и уйти в новое место, подальше отсюда. Начал майнить в большой пещере. Но вскоре Херобрин меня нашел. Он все время говорил, чтобы я ушел, если не собираюсь помогать ему рисовать этот символ. Однажды он выкинул меня из игры. Я перестал играть в Майнкрафт. Вскоре после этого игрушечный Стив начал жить своей жизнью. Мне было интересно, связан ли Херобрин из игры с перемещениями Стива.